Глава 31. «Ричард с каждым днем становится все сильнее», — с довольным видом произнес император, к чему-то прислушиваясь. «Приятно слышать», — отозвалась я. «А почему вы так считаете?» «Он же не выламывает дверь в кабинете, хотя Джон ему явно доложил, что мы тут с вами беседуем достаточно давно», — усмехнулся Фредерик. «И сколько он уже дома?» «С полчаса». Я вскочила, чтобы бежать к нему. Фредерик мягко перехватил меня за руку. «Тише, ну что вы всполошились? Мы разговариваем. Сыну полезно возвращать себе ту выдержку, которая всегда была ему свойственна. Вы думаете, что тренировать выдержку необходимо именно на мне? Видите ли, Вероника, в отношении вас мой сын беззащитен». «Пойдемте ужинать, Ваше Величество», — нахмурилась я и поднялась с кресла. «Злитесь», — почему-то довольно проговорил император. «Злюсь», — не стала спорить я. «Видите ли, Фредерик, я человек, а не слабое место вашего сына». «Согласен», — легко улыбнулся он. «Если бы еще и те, кто будет пытаться через вас добраться до Ричарда, были с этим согласны». Когда мы вошли в гостиную, то выяснили, что принц Тигверт выглядел спокойным и держался довольно-таки холодно. Милорд Милфорд, напротив, был беспечен и доволен жизнью. Присутствующая тут же госпожа Блэр насторожена и испугана. А щенок? Щенок радостно побежал нам навстречу. Я взяла его на руки, чтобы не портить торжественность момента. Император не стал томить девушку. Развернувшись к ней, он сразу озвучил свою волю. «Помощь следствию, раскаяние и год работы в приюте при главном храме стихий с маленькими детьми». Джулиана поклонилась и прошептала: «Спасибо». «И в следующий раз, когда вам вздумается ратовать за правду, думайте, хоть немного», — холодно отозвался император. «Потому что такое везение, как сегодня, бывает только раз в жизни». «Да, Ваше Величество». Ноги девушки подкосились, и если бы не поддерживавший ее милорд Милфорд, она бы упала на колени. Император выдал им обоим недовольный взгляд и добавил: «И еще кое-что, госпожа Блэр. Пользуясь своим высоким положением, я потребую от вас услугу». Голос императора стал тише. «Все, что в моих силах», — прошептала Джулиана, опустив голову. «Вы рисуете портреты?» — раздался его вопрос. «Что?» — опешила девчонка. «Портреты», — спокойно стал объяснять император. «Это такие картины, на которых изображены люди. Вы умеете их рисовать?» «Я знаю, что такое портреты», — попыталась взять себя в руки художница и журналистка. Ей даже удалось заговорить уверенно, только руки подрагивали. «И картины не рисуют, а пишут». Император не сводил с нее насмешливо-вопросительного взгляда. «Да, умею, Ваше Величество». «Замечательно. Вы мне напишите», — он подчеркнул это слово, — «портрет. Надеюсь, у вас получится передать сходство по моему словесному описанию». Художница опять присела в низком реверансе. «Вероника, поторопись», — вмешался в этот разговор Ричард. «Мы опаздываем на обед, точнее, уже на ужин». «Какой?» — изумилась я. «У моей будущей тещи, разумеется», — ответил Ричард, и я обратила внимание на то, что он одет в джинсы и белый пуловер. «Погоди, мне же тоже надо сменить одежду», — поднялась я. Чтобы ускорить процесс, я попросила Оливию помочь. «В наших платьях вы краше», — поморщилась она, оглядев меня в джинсах и свитере. «Не будем потрясать маму длинным платьем», — рассмеялась я. «А ее это шокирует?» «После того, как я представила ей императора Фредерика и сообщила, что есть мир, в котором существует магия, вряд ли. К тому же, когда выяснилось, что я осталась жива, по-моему, остальное ей попросту все равно». «Я ее понимаю». «Не забудьте накормить нашу гостью», — вспомнила я про Джулиану. «Госпожа Блэр пока останется у нас. «Ладно, я побежала, а то милорд гневается». Служанка проводила меня насмешливым взглядом. «Ну, наконец-то!» — поприветствовала нас мама. «А то мы с отцом поспорили, явитесь вы или нет». «И кто за кого?» — поцеловала я ее. «Мне казалось, что вы забьете на визит, а отец заявил, что Ричард слишком ответственный, и он тебя притащит». «Папа, привет!» — я обняла отца. «Ты прав по всем пунктам». «Простите за опоздание». Ричард вручил маме огромный букет цветов, похожих на золотые лилии, непонятно откуда взявшиеся у него в руках. У цветов были темно-синие листья и стебли, а запах чем-то напоминал корицу. Мама прижала цветы к себе, понюхала, прикрыв глаза. Кончик носа мгновенно покрылся искрящейся золотой пылью. Онемев от восторга, мы уставились на это чудо. Ричард, посмотрев на нас, засуетился. «Я надеюсь, Маргарита Дмитриевна, вы любите золотистые киреи?» И следом протянул руку отцу. «Добрый день, Евгений Николаевич». «Добрый, как дела?» Пожал ему руку отец, с хитринкой посмотрев на меня. Вероника спасала от имперского правосудия юную амбициозную журналистку, которая писала в газетах разного рода гадости про императорский дом, улыбнулся Ричард. «Хватит о делах», строго сказала мама, безуспешно пытаясь избавиться от золотой пыльцы. «Давайте обедать». Мальчишки встретили нас настороженно. Феликс с надеждой смотрел на нас обоих. Паша с опаской поглядывал на меня, как будто ждал какого-то подвоха. Рэм окинул принца Тигверда вызывающим недовольным взглядом. Я смотрела на мальчишек и тихонько, чтобы никто не заметил, любовалась каждым из них. Феликс очень изменился после выздоровления. Он много занимался, переживал за все, что происходит вокруг. В нем было счастье, разлитое внутри, сильное, яркое. Вдох — счастье, выдох — счастье. Вдох — страх его потерять, выдох — оно все еще никуда не делось. Осознание того, что с ним случилось нечто невероятное, чудесное, что-то такое — за что он мысленно благодарит окружающий мир каждую секунду. Пашка возмужал, стал выше, крепче, спокойнее. Он смотрел долго и серьезно. «Пашка, как же нам с тобой разобраться со всем этим балаганом, который происходит с нами в последнее время? Держись, сынок». Рэм стал просто невероятно красив. Это ужас какой-то. «Бедные девочки». На самом деле с Пашкой они были совершенно одинаковые. Рэм уже сроднился с тем, что чуть подправил когда-то свою внешность. Но он был совсем другой. Грустный, тихий. Печаль лилась из-под пушистых ресниц и сводила с ума. Я подумала о том, что девочек в академии нет. Пашка еще с кем-то общается на фехтовании в нашем мире, а Рэм... «А щенок где?» — спросил Паша, прервав мои мысли. «Дома», — ответила ему я, не задумываясь. «Один?» — возмутился Феликс. «Поместье», — пояснил Ричард. И тут я поняла, что именно сказала. И это не ускользнуло от милорда Верда. Хитрец с каким-то особенным удовольствием нагло подмигнул мне, отправляя в рот очередной пирожок. Вот зараза! Я поняла, что краснею. Захотелось выйти на улицу. И тут стихия услышала меня. Какая именно, не знаю, но в ворота позвонили. «Кого это принесло?» — спросил явно у вселенной отец, потому что никто из присутствующих на этот вопрос ответить не мог. Я пожала плечами и отправилась открывать. Загнать Грея в вольер я не смогла. Он скулил, вырывался и в конечном итоге удрал от меня. С щенком было проще, взял на руки и все дела. «Что ж ты за пес такой?» — укоризненно посмотрела я на него и пошла смотреть, кто там. Подошла к калитке и открыла ее на маленькую щелочку, чтобы овчар не выскочил. «Добрый вечер!» — обратилась ко мне какая-то незнакомая женщина. «Простите за беспокойство. Вы не подскажете, как идет нумерация улиц зеленых в поселке? Мы совсем заплутали». И она кивнула на заведенную машину напротив наших ворот. На заднем сидении в детских креслах сидели девочки-близняшки. и с любопытством на нас посматривали. Два курносых носика, золотые кудряшки из-под одинаковых розовых шапочек, ярко-синие глазенки. Я невольно залюбовалась. «Конечно», — улыбнулась я женщине в короткой яркой курточке. «Какая вам улица нужна?» «Третья зеленая». «Смотрите», — начала я, делая шаг вперед и выходя за калитку. «Вы?» — женщина взмахнула руками. Грей все-таки выскочил, попал под удар, взвыл от боли, пронзительно заскулил и обмяк на снегу. «Странно. Со мной было что-то не то. Но боли я не чувствовала, только пустоту. И ее вокруг становилось все больше и больше. Я с отстраненным любопытством отметила, что женщина уже открыла портал. Ее дети выскочили из машины. Она торопила их. За спиной раздались крики. «Мама!» Три вопля сливаются в один. «Вероника!» — крик Ричарда. «Мальчики, осторожнее!» — хочу сказать я. Но у меня получился только жалобный всхлип. Я успеваю заметить, что женщину и ее детей отбрасывает от портала. Ей не удается сделать всего шаг и уйти. Марево гаснет. Ноги подгибаются. Я падаю на землю. На меня обрушивается небо. А через мгновение тяжесть и круговерть затихают, оставляя звенящую легкость внутри и снаружи. «Мама, не надо! Не уходи!» Кто-то склонился надо мной. Феликс. Я чувствую покалывающее тепло его рук на животе справа. «Нам же без тебя никак!» Продолжает уговаривать меня приемный сын. «Мы тебя любим! Останься, мамочка!» Его голос и плач пробиваются сквозь пустоту, в которую я могу и хочу погрузиться, разрушая легкость, которая окутала с ног до головы. Внезапно понимаю, что действительно не имею права уходить. Как же родители будут опекунство оформлять на всех троих? И Рэм, я же обещала его матери присмотреть. Пытаюсь сказать это Феликсу, но захлебываюсь криком. Приходит боль. Тихо. Это Ирвин. Его руки порхают надо мной, и боль уходит. Лежите, не шевелитесь. Мы сращиваем сосуды и ткани. Никаких резких движений, вообще никаких. И обращаясь к кому-то. Все 5 шагов назад, мешаете. Милорд Верт, вас это касается в первую очередь. Я не знала, что милейший, все время смущающийся Ирвин может разговаривать таким тоном. Ваше Величество, отойдите. Феликс, останьтесь. У вас хорошо получается удерживать матушку здесь. Продолжайте. «Миледи Вероника, ваша задача не спать, не закрывать глаза. И я честно делаю то, что сказал целитель. Только чуть поворачиваю голову на бок, чтобы видеть происходящее, а не только слышать». «Кто приказал убрать охрану? Как это граф Крайом?» рычит на кого-то император. «Я вас спрашиваю, почему миледи Вероника осталась без защиты? Почему задержание преступницы производили члены моей семьи? Кто вообще эта женщина?» Какой-то незнакомый мне гвардеец пытается объяснить Фредерику, что на женщине сильный блок. Император только фыркает. «Милфорд, главу гильдии убийц, сюда!» «Слушаюсь», — раздается знакомый голос. «Оказывается, и начальник имперской контрразведки тоже здесь. У нас, на даче». Император между тем подходит к фигуре, что лежит на дороге сломанной куклой. «Посадите ее», — негромко командует. Гвардейцы слаженно выполняют приказ. «Что же вы, милая?» — негромко, даже как-то ласково говорит император Фредерик. «С чего вы изображаете из себя страдалицу? Вы уже 2 минуты как пришли в себя. Рекомендую открывать глаза и начинать сотрудничать. Ваши воспитанницы тоже у нас. И казнь я начну даже не с вас, с них. И убивать буду лично и долго. Если я не ошибаюсь, девочки ваши, родные. К тому же блок я ваш проломлю, даже не замечу. Так что говорите. Принесите кристалл, чтобы записать показания», — крикнул император. «Но я не имею права сдавать заказчика», — спокойно и даже как-то удивленно отвечает женщина. Ведь вас он интересует. К тому же по законам гильдии я не несу ответственности за убийство. Я только инструмент. И щенки, их не положено трогать». «Милая», — склоняется над ней император, «не положено трогать членов моей семьи. Никогда, никому, ни при каких обстоятельствах. И если с Вероникой что-то случится, я вырежу всю гильдию, до последнего воспитанника. Или, как вы их там называете, щенка? А сейчас очень постарайтесь, чтобы я был настолько доволен вашими показаниями, что даровал тебе быструю и легкую смерть». «Щенки?» В голосе женщины звучит деловитость, словно они не об условиях ее казни договариваются, а профессиональный найм подписывают. «Тебе придется очень постараться, чтобы я даровал твоим детям жизнь», — пожал плечами император. «Что происходит, Фредерик?» Хлопок портала, и оттуда выходит низенькая фигура, облаченная в темный плащ с капюшоном в сопровождении милорда Милфорда. «Вообще, где мы? В другом мире, что ли?» «Как ты понимаешь», — звучит насмешливый голос императора, «если уж я пригласил тебя так внезапно, то это я буду задавать вопросы». «Задавай», — кивает фигура. «Как вы осмелились», — скрежещет император. «Брэндон приказал». «Слушай, тебе самому не смешно? Сначала Ричард приказал убить барона Кромера. Явный бред, но тебя проверили. Ты огорчился и раскаялся. А теперь, не прошло и 3 месяцев, мой младший сын опять обращается к вам, только теперь нанимает наемного убийцу уже для Вероники. Приказы членов правящего дома имеют приоритет», — уточнил глава гильдии. «Вы выдадите каждого 10-го члена гильдии, и среди них не будет ни одного ребенка». «Ваше Величество, так нельзя. У нас договор. Наемные убийцы не отвечают за свои действия. Они лишь инструмент. Ищите заказчика». «Договор, говоришь? Так перечитай его». В голосе императора послышалась издевка. «Там нигде не сказано, что вы подыгрываете при попытке мятежа моим противникам. Там нигде не сказано, что твои люди покушаются на женщину, которая является моей невесткой». «Я не отправлю на казнь своих людей», — тихо и четко проговорил глава гильдии убийц. «Еще как отправишь. По-моему, в прошлый раз я проявил излишнюю мягкость. Я просто предупредил. Ни ты, ни твои люди меня не услышали». «Фредерик, каждого 10-го. Каждого. И захваченная нами охотница не в счет». «Как прикажет мой повелитель», — склонил голову глава гильдии. «Их будут допрашивать». «Мне не нужны тайны наемных убийц», — фыркнул Фредерик. «Мне нужно объяснить всем, что трогать мою семью нельзя. И если вы не понимаете слов, значит, будут показательные казни». «Как прикажет ваше величество». «Еще мне нужен преступник, который замыслил меня свергнуть. Все, что у вас есть на него, включая подозрения, совпадения, к Милфорду на стол». «Каждого 20-го», — начал торговаться коротышка. «И вы дублируете охрану миледи Вероники». «Ваше Величество, мы убийцы, а не охранники. Мы не умеем обеспечивать прикрытие объекту». «Значит, вы наймете тех, кто умеет. Будете сами за ней ходить, по очереди или все вместе, но с ней ничего не должно случиться». «Да, ваше величество». «Каждого 15-го. И мне нужен тот, кто убил барона Кромера. Его я буду допрашивать сам». «Помилуйте, ваше величество». «Сын», — усмехнулся император. «Дочь», — прошептал глава гильдии. «Что ты сделаешь, чтобы она осталась в живых?» «Все», — выдохнул его собеседник. «Тогда подойди сюда». Император подвел его ко мне. «Видишь ее? Пока она жива и здорова твоя дочь. Это же относится и к членам всей твоей семьи. И помни, «Вы не имеете права брать заказы на граждан моей страны. Я уже не говорю о тех, кто мне дорог. Свободен». Фигура в темном капюшоне низко поклонилась и исчезла. «Ирвин», — обратился Фредерик к целителю. «Что?» «Если вы не будете мешать», — ворчливо отозвался молодой человек, «то все будет хорошо. Кстати, можете продолжать ваши показательные выступления. Миледи отвлекается. Ей интересно. Это просто прекрасно». «Она не простудится на холодной земле», — раздается мамин голос. «Мороз все-таки». Я чуть скосила глаза. Отец с белым напряженным лицом обнимает заплаканную маму. Возле них стоят бледные, как сама смерть, Паша и Рэм. «Ирвин», — спрашивает император. «Вероника», — рычит целитель, — «я же сказал, не шевелиться. Ваше Величество, займитесь чем-нибудь полезным, а то я ни за что не ручаюсь. Феликс, не отвлекайся». «Вытащи ее», — шепчет Ричард. «Я дам тебе все, что пожелаешь, только спаси». «Ваше Величество, вы еще с Крайомом не разговаривали», — вдруг доносится у него из-за спины голос Рэма. «Точно». Глаза императора Фредерика загораются алым. «Спасибо, мой мальчик. Где мой начальник охраны? Где Крайом?» «И Милфорд, это ведь вы предложили не арестовывать пока магов во главе с Либревером. Вы спросили моего позволения следить за ними, чтобы они вывели нас на главу заговора. И что, вывели? Вместо того, чтобы арестовывать всех причастных и отправить вашего брата наводить порядок в университете на кафедрах магии, мы что делали? Выжидали? Допрыгались. Где Крайом, я спрашиваю?»